Май, Самарканд. Могила Тимура. Рассказ о Есенине. Приехал в Самарканд и сразу пошел смотреть могилу Тимура. Тимур похоронен в мечети Туре-Мир. Владыка мира велел положить себя под скромным надгробием в ногах у нищего дервиша. А потом, в 20 веке, археолог Герасимов решил вскрыть могилу Тимура, чтобы по черепу воссоздать скульптурный портрет хромого бога войны. Он умудрился открыть гроб в ночь на 22 июня. И как шекспировский могильщик в «Гамлете», он бросил на стол череп бога войны, как пустую консервную банку, и удар черепа о стол совпал с первыми выстрелами войны. Говорят, старики его предупреждали. Старики-узбеки в тюбетейках и ватных халатах. История любит совпадения. Секретаря Линкольна звали Кеннеди. А секретаря Кеннеди — Линкольн. Первый Романов был коронован в Ипатьевском монастыре, а последний расстрелян в доме купца Ипатьева. Любопытно? Теперь рассказ о Есенине. Поэт мечтал побывать в Персии. Какой-то чекист в Баку спьяну пообещал перевести поэта через границу. И вот ночью Есенина привезли к безымянной реке, где поэта ждал проводник. С величайшими предосторожностями они перешли вброд реку. «Мы в Персии», — сказал проводник. Их ждала телега, поэта уложили в телегу, закрыли тюками и долго куда-то везли. Был рассвет, когда они въехали в село. Есенина привели в дом, и провожатый сказал: «Ты не должен никуда выходить из этого дома». Весь день счастливый поэт провел в маленьком прохладном доме. Он глядел через окно на улицу, видел девушку под чедрой, слышал, как звал ее мужской голос: «Шагане, шагане». Так, не выходя из дому, он прожил в Персии целый день и весь этот день писал стихи. Ночью с предосторожностями его вывели из дома, погрузили в телегу и до утра везли обратно в Баку. Деревушка, где побывал поэт, как вы уже догадались, была далеко от персидской границы. Это была обычная азербайджанская деревня в стороне от Баку. Ну что ж, деревушка, где побывал я на этой земле, тоже была далеко от персидской границы. Жаль только, что я ничего не написал в этой деревушке. А если затем меня туда и привозили? Фраза. Опять фраза. Все фраза. И решил прогуляться перед последним обедом. Выхожу на улицу я таким гостем. С любопытством разглядываю идущих мимо людей. Куда-то несут, толкаются, снуют. Открывают какие-то двери, наполняют за дверями свои сумки. Вновь появляются из дверей и бегут их опорожнять. И снова появляются. Иногда они замирают, столкнувшись друг с другом. Останавливаются, забалтывают друг друга, после чего вновь бегут, бегут, бегут. Я понял, сделаю, что задумал. Ибо я уже потерял смысл жизни. Я уже с вами не живу. Остановите землю, я хочу слезть. Я возвращаюсь домой, ем теплую жидкость, которую всегда называл супом, пью из бутылки отравляющее вещество, которое всегда называл вином. Оно приводит мой мозг в возбужденное состояние. На второе я ем мясо кем-то убитого быка. Его убили, чтобы другое животное, я, набивало желудок. Я представляю, как можно описать всю эту смешную череду убийств для наполнения желудков. Идея жизни, то есть идея наполнения желудков, связанная с убийством. После этой очередной серии банальных мыслей вдыхаю в легкие еще одно отравляющее вещество и приступаю к родовым бумагам. В 10 классе я узнал, что я дворянин, и притом очень знатного рода. Отец мой, естественно, утаил от меня, как и от анкеты, свое дворянское происхождение. Тогда с этим было строго. Наш родственник, известный художник, кстати, герой рассказа друга моего Д., при полном одобрении семьи был вынужден устроить в сумасшедший дом свою чересчур говорливую тетю, вечно болтавшую о муже-камергере. Когда ее увозили на телеге, на автомобилях тогда ездило начальство, в психбольницу везли на лошадях, тетка яростно кричала из облака пыли своему племяннику: «Все равно камергер, все равно камергер». В 50-е годы, в не совсем подходящее время, мой отец, тихий бухгалтер, вдруг начал составлять нашу родословную. Он был очень странный человек. Любил две вещи – футбол и все живое. Именно все. Слонов, змей, гусениц, муравьев. Когда отец видел, как я бегаю с очком за бабочками, ему становилось плохо. Сколько раз безутешно рыдал я в детстве, находя очередной сачок варварски сломанным. Однажды отец узнал, что мать собирается делать в квартире дезинфекцию. В ящичках его стола появились малюсенькие рыжие муравейчики. Отец пришел в ужас и решил спасти их. Целое утро он собирал муравейчиков в спичечные коробки. По дороге на работу он сделал крюк, зашел в знаменитый Александровский сад у стен Кремля. В те баснословные времена сад усиленно охранялся, ибо за стенами Кремля жил и работал. В стране бушевала нескончаемая эпидемия колорадского жука, каковая в очередной раз низвела прекрасный урожай до минимума. И вот в такое-то время соответствующие сотрудники, охранявшие сад, с изумлением видят, как некий человек высаживает из спичечных коробков на зеленые кусты главного сада Москвы, но явно этого самого жука. Излишне говорить, где очутился мой бухгалтер. Смехотворное объяснение, что он спасал муравьев от дезинфекции, было решительно отвергнуто. На следствии выяснилось и утаенное им дворянское происхождение. Короче, лишь в 56-м году он был реабилитирован. Когда он вышел, единственное, что беспокоило его, и чем совершенно он измучил соответствующие учреждения, была судьба конфискованных муравьев. В то время к просьбам несправедливо обиженных относились чутко, и целая комиссия билась над вопросом, что же случилось с муравьями в коробочках. Выйдя, отец продолжал работать бухгалтером и писать свой замечательный труд по истории нашего рода. Наш род восходил к князю, отъехавшему из Литвы. Тогда знатные роды ходили между Литвой и Русью. И знаменитый князь Курбский бежал в Литву именно в те годы, когда наш предок бежал из Литвы на Русь.